Она вся зажатая и задавлена матерью, объясняет она, больше себе, чем мне, присев на край сцены. А во втором акте это обернется другой крайностью. Забеременеет от американского солдата. Тебе что легче играть? Мне интереснее играть в первом акте, такой роли у меня не было. Я хочу понять, почему и каким образом из этого угловатого существа потом вылезет дракон. «Все, мы пропали», — врывается в комнату сын и сообщает, что вот-вот в дом нагрянут полицейские. Все в ужасе, немая сцена. И тут Амалия, как фельдмаршал Кутузов, принимает единственно верное решение — разыграть в доме похороны мужа. Несколько рук поднимает Мишулина, другие руки стаскивают с него брюки, пиджак, напяливает серый саван, который, в свою очередь, снимают с Марии. «Что же это?» — глупо таращится Спартак. «Помолчите, папа. У нас горе», — отвечает сын. И папу деловито укладывает на кровать, где какие-то женщины в черном укрывают его покрывалом и украшают искусственными цветами. Белый букетик скорбно ложится аккуратно на причинное место. Такие шуточки с покойниками в сатире завсегда уважали. Здесь вспоминают, что в спектакле «Самоубийца» Анатолий Папанов, лежа в бутафорском гробу, любил развлекаться тем, что держал гвоздичку на том месте и то опускал, то поднимал ее. Всеобщему удовольствию не было предела. Однако приготовление к похоронам в Неаполе как марш-бросок с полной выкладкой каждого участника. Режиссер просит еще раз повторить, как один несет, другой подает, третий подхватывает. И вот свеженький покойничек на коечке и готов прикрыть собственным телом контрабандный харч. На все про все ушло чуть больше 3 минут. «Долго», — говорит Макеев. «Сегодня мы технически перестраивали сцену, а так, я думаю, на минуту быстрее надо хоронить». Философский смысл этих действий не обсуждается. Само собой разумеется, что Аросева в паре с Мишулиным гарантирует класс. Но и дела в сатире начинают макаронами, заканчивают похоронами. Нет, что бы мне ни говорили, а звезды бывают разные. Наглые и скромные, расслабленные и закомплексованные, закрытые и эксгибиционисты. Но одна среди них, как белая ворона, не подходит ни под одно определение, не соответствует ни одному правилу. В ее исключительности вполне возможно и заключен секрет звездности. Инна Чурикова. От количества обрушившихся на нее в последние годы доказательств материального признания, всевозможные призы и премии, она почему-то не стала увереннее в себе и не рассекает по театральным коридорам с видом матронши, разукрашенной блестками и перьями, потому что она — звезда из другой галактики. Командирство отменяется, подарок от президента, в любви, как в огне, брода нет». Я хочу сказать о раздвоении своих чувств. С одной стороны, вы бесспорная звезда, с другой — совсем не звезда по жизни. Нет, не звезда. А ты мне объясни, что такое звезда? Как себя звезды ведут? Ты мне скажи. Через полчаса она получит наглядный ответ. Вот несколько видовых признаков отряда звездунов. Во-первых, тусуются. Это я не люблю. Время терять только. Я была на нескольких тусовках. Там у всех белые глаза. Все ищут бутерброд. Как-то невнятно друг с другом разговаривают. Слишком много людей, дышать нечем. А чтобы встретиться с человеком, с ним же надо пообщаться так, чтобы потом вспоминать об этом.